Озаренный твоей красотой, я у ног твоих, Отче, стою. Удивленный твоей простотой, я смиряю гордыню свою. И, постигнув все муки креста, каюсь я и прощенья прошу. И во имя Иисуса Христа благодарность тебе возношу. И, постигнув все муки креста, каюсь я и прощенья прошу. И во имя Иисуса Христа благодарность тебе возношу. Осенила мне душу любовь, я в лучах неземного огня, и святая Голгофская кровь пролилась и омыла меня. И нет места страданиям земным, все печали и скорби мои ты рассеял, и счастьем твоим наполняются солнечно дни. И нет места страданиям земным, все печали и скорби мои ты рассеял, и счастьем твоим наполняются солнечно дни. Ты стал жизнью моей и судьбой, чтобы встретить тебя к небесам. Поведет меня Дух твой святой по тернистым житейским стезям. Стал в душе чуднозримым твой лик, грудь мою переполнил восторг. Как ты свят, как в любви ты велик, мой Создатель, мой пастырь, мой Бог. Стал в душе чуднозримым твой лик, грудь мою переполнил восторг. Как ты свят, как в любви ты велик, мой Создатель, мой пастырь, мой Бог. Мой Создатель, мой пастырь, мой Бог. Мой Создатель, мой пастырь, мой Бог.